ПМО. Отвлекающий маневр для системы ПМО. Значит, все-таки барьеры. Вот когда я испытала настоящий ужас. ПМО – это наш щит, это наше единственное спасение. Система противомагической обороны, станции которой обеспечивают стабильную работу барьеров, подобно дамбе или, скорее, щиту, сдерживая напор враждебных сил извне. В глубокой древности это именовалось «стеной ночи», но в древности и проблем таких у предков не было, как у нас теперь. Двое моих братьев, близнецы Таурохтар и Таранмир, служат в ПМО. Нет, ни за что не поверю, что такие серьезные ребята, как ПМОшники, способны отвлечься. Нет уж. Даже если бешеные сьючки вкупе с пиндостанской военщиной и хентайской мафией разнесут по камушку резиденцию ее владычества, ПМО не ослабит контроль над барьерами. Так что этот номер у Мэйны не пройдет. Все это я успела передумать, пока тряслась в полицейском Нуэна, зажатая между шефом и Уилкином. Орк-водитель гнал вперед, как сумасшедший. Истошно выла сирена, а на поворотах и спусках я поневоле заваливалась на Эрин-Рандира, ибо больше заваливаться было не на кого. Мы, по-моему, друг другу все ребра локтями пересчитали, пока доехали. И ах, только на 5-й минуте поездки, если не позже, я заметила, что сижу намертво, вцепившись в рукав его куртки, и методично перечисляю все, что я думаю насчет сьючек, заложников, ПМО, Мэйны и Умагона. Разумеется, мысленно. Притом находясь в ментальном контакте с непосредственным начальством. Прелестно. Эки, у меня таланты открываются. Главное, что вовремя. «Очень познавательно, леди», — хмыкнул шеф. «Вам смешно», — огрызнулась я, однако рукав его не выпустила. «Я знаю, что такое Умагон. Там ведь гражданский, Эрин. Ой, извините». «Ну вот, я еще и в мыслях заикаюсь». «Ничего». А он в мыслях ухмыляется. Зараза. «Полагаю, сударыня, что наше с вами ментальное общение вполне можно уже сделать менее формальным». И продолжает ухмыляться. «Или вам требуется письменное разрешение?» «В 3 экземплярах», – мрачно ответила я. «И личную печать приложить не забудьте, милорд». «Как только, так сразу. Все, подъезжаем». «Эрин», – я решила признаться, – «мне страшно». «Мне тоже». «Выше нос, леди, прорвемся!» И улыбнулся так, что мне немедленно захотелось залезть на какую-нибудь баррикаду, ну или пойти душить сьючек голыми руками на худой конец. Впрочем, это вряд ли. Бравые парни из Добра прекрасно справятся сами. Сноска. Добр. Дровский отряд быстрого реагирования.